сеть Солте в Словакии, имевшую также источники информации в Западной Европе и на Балканах, создали немецкие коммунисты Генрих фон Ферра и Ганс Шварц. Генрих Карл фон Ферра по профессии был шахтер, член Компартии Германии с 1923 года. За свою активную партийную деятельность неоднократно арестовывался. Окончил партийную школу в Москве, преподавал на курсах Коминтерна, был секретарем окружного руководства КПГ в Эссене. Именно тогда он успешно выполнил первое в своей жизни разведывательное задание. Фон Ферра сформировал мощную организацию на заводах Круппа и поставлял ценную военно-техническую информацию, среди которой были чертежи нового крейсера. Но в организации нашелся предатель, и со фон Феррой началась охота. По решению партии он перешел на нелегальное положение, а потом перебрался в Советский Союз. В СССР он закончил военную школу, работал секретарем представительства КПГ в Коминтерне. В период гражданской войны в Испании фон Ферра в звании капитана воевал в 14-й интернациональной бригаде, где и познакомился с Гансом Шварцем. Шварц был сыном рабочего, активистом КПГ, сотрудником охраны, а затем секретарем Эрнста Тельмана. После прихода Гитлера к власти он нелегальный работник КПГ в Чехословакии. По наводке немецкой агентуры был арестован чехословацкой жандармерией, которая намеревалась выдать его Германии. Но у самой границы Гансу удалось сбежать. В СССР он закончил военную школу и отправился воевать с фашизмом в Испанию. С фон Феррой он встретился в 1938 году, когда их пригласили на работу в советскую военную разведку и начали готовить для нелегальной работы за рубежом. Первое задание – обосноваться под видом коммерсантов в Венгрии и начать там работу. Они не смогли выполнить из-за ошибки в документах. Однако покинуть страну им удалось без помех. Теперь им поручили легализоваться в Словакии и поддерживать связь с резидентом Фрицем. Вместе с тем предполагалось и была осуществлена радио- и курьерская связь с центром. Работать им предстояло самостоятельно, у каждого своя организация, но в тесном контакте между собой. Шварц приехал в Братиславу из Будапешта в октябре 1940 года с документами на имя Франца Шрека, представителя базельской химической фирмы. Он встретился с резидентом и приступил к делу. Прежде всего, он получил лицензию на создание экспортной конторы и таким образом обосновал свое пребывание в стране. С помощью людей, названных ему в Москве, он вскоре оброс многочисленными помощниками, среди которых была и большая группа служащих железной дороги, поставлявших информацию о переброске войск и техники в сторону советской границы и на Балканы. Радистом Солте стал рабочий Йозеф Кунрад, получивший во время службы в армии соответствующую подготовку. В начале января 1941 года в местечко Пьештяни, 70 километров от Братиславы, на лечение с женой приехал датский барон Карл Мальхер Генрих фон Ферра, поселившийся в гостинице «Лир». Личным врачом жены барона стал сотрудник группы доктор Торма, фамилия которого была названа фон Ферре в центре. Доктор помог привлечь к сотрудничеству Солте многих из своих знакомых. Благодаря этому к барону стекалось множество ценных сведений. Так перед самой войной была вскрыта и доложена директору, система оснащения немецких аэропортов.